Глава 22. В бостонском оперативном штабе царило уныние. После того, как Нину осмотрели врачи, а криминалист взял соскобы из-под ногтей, она подписала бумагу о том, что сделала выстрел из табельного оружия. Все это время поиски шифра продолжались без нее. Оказавшись не у дел, пока полицейские и федералы развернули в городе масштабную операцию, Нина хотела поскорее поговорить с начальством. Предварительный отчет о случившемся они с делением уже написали. Просторное помещение было напичкано новинками техники. Одну из стен полностью покрывали огромные экраны, на которых лоскутным одеялом пестрели видеотрансляции со всех концов города. Агенты, копы и гражданские в ряд сидели за компьютерами, анализируя данные из разнообразных источников. Монотонный гул людского муравейника нарушила женщина в штатском, сидевшая перед монитором у торцевой стены, статная, с длинными каштановыми волосами, собранными в пучок. «Я кое-что нашла!» — громко крикнула она. Нина обернулась. «Это снял детектор выстрелов», — пояснила женщина, едва не подпрыгивая от волнения. Она подвигала мышкой по коврику, кликнула, а затем указала на огромный настенный экран. На месте множества трансляций появилась запись, на которой шифр взмахом руки направлял бежавших навстречу полицейских в проулок, где лежала, приходя в себя, Нина. «Смотрите, что он сделает потом!» С плохо скрываемым нетерпением воскликнула сотрудница полиции. Шифр побежал дальше и завернул за угол, где попал в объектив следующей камеры. Женщина успела смонтировать записи воедино, поэтому перед собравшимися предстала полная хроника побега. Подозреваемый пересек улицу, лавируя среди машин, и чуть медленнее пошел по тротуару, вероятно, чтобы не привлечь к себе внимания. Затем еще сильнее замедлил шаг, остановился у канализационного люка и внезапно задрал куртку до пояса. Нина прищурилась, пытаясь рассмотреть его мельтешащие пальцы, которые словно что-то развязывали. Сперва ей показалось, что шифр возится с громоздкой пряжкой, однако затем она поняла — у него на талии не ремень, а массивная цепь, скрепленная стальным крюком. Спустя мгновение подозреваемый разомкнул цепь и снял ее с пояса. «Что за хрень он творит?» — громко на весь зал воскликнул Кент. Нагнувшись, шифр подцепил крюком отверстие на крышке люка, после чего выпрямился и дважды обмотал свободный конец цепи вокруг правого запястья. Левой рукой он ухватился за звенья поближе к люку, а затем рывком согнул колени и сдвинул крышку в сторону. Показалась дыра, ведущая в канализационную систему. «Не может быть!» — ахнул лейтенант полиции. «Эта крышка из чугуна весит 200 с лишним фунтов!» Нина же ничуть не удивилась, шифру и не такое под силу. Случайный прохожий не обратил никакого внимания на рабочего в жилете, спускавшегося в люк. Забравшись в колодец, шифр втянул следом цепь и, несколько раз дернув, вернул крышку на место. Эффектное исчезновение завершилось. Нину восхитила такая изобретательность. «Хитрый засранец», — пробормотал Уэйд. «Проделал все секунд за 20». «Неплохо подготовился», — кивнул лейтенант полиции, а затем обратился к темноволосой коллеге. «Давайте поищем видеозаписи, на которых он продумывает план побега и осматривает люк. И надо выяснить, где преступник вылез». Женщина вернулась к работе. «Подозреваемый любит все тщательно планировать», — сказал Кент. «Готов поспорить, он продумал несколько вариантов отступления». «Нельзя об этом забывать ни на минуту», — громко, чтобы все слышали, произнес Уэйд. «Если дело дойдет до погони, у субъекта найдется несколько надежных убежищ. В некоторых, возможно, нас будут ждать ловушки», — он взглянул на полицейских. «Те, кто полезут в люк, должны смотреть в оба. Преступник мог оставить там неприятный сюрприз, чтобы задержать преследователей». Заместитель суперинтенданта Тайсон, представлявший в штабе верхушку местной полиции, коротко кивнул. «Я предупрежу патрульных и работников городских служб». «Как далеко он может убежать по канализации?» — спросил Бакстон. «В бостонской системе больше 1000 люков», — Тайсон пожал плечами. «Нельзя сказать заранее, где он объявится. Надеюсь, помогут камеры наблюдения в центре города. Вы уже установили личность жертвы?» продолжил расспрашивать Бакстон. Тайсон жестом велел сержанту вывести на экран фотографию, а затем ответил. «Мы выслали снимок убитой в отдел по расследованию преступлений против детей. Один из детективов узнал девушку. Ее звали Денис Гловер, коротко Нисси. Ей было 15». На экране появилась фотография, сделанная, очевидно, для школьного ежегодника. Щуплая девчушка выглядела младше своих лет. Возможно, дело было в очках, из-за которых карие глаза казались по-совиному огромными, или в розовых лентах, вплетенных в темные курчавые волосы. «Итак, у нас 3 жертвы», — подытожил Бакстон. «Первая — латиноамериканка, вторая — белая, третья — темнокожая. Как это характеризует преступника? Что удалось выяснить о Нисси?» Прежде чем ответить боссу, уточнил Уэйд. «Она из неблагополучной семьи. Неоднократно сбегала из дома», — сверился с записями Тайсон. «Последний раз приемная мать видела ее больше недели назад». Уэйд кивнул, словно услышанное подтвердило его догадки. «Действия шифра говорят об одном. Ему наплевать, как жертвы выглядят и откуда они родом. Они для него не личности, не люди, а всего лишь определенный типаж». «Какой именно?» — спросил Бакстон. «Они представляют самую уязвимую прослойку общества — девушек-подростков, временно или постоянно живущих вдали от семьи». «Такой и я была в 16». Вспомнив свою переписку с шифром, пробормотала Нина, так, чтобы услышал только Уэйд. Профайлер едва заметно кивнул. Нина решила сменить тему, направить клокочущую внутри ярость на поимку преступника. «А что насчет загадки из конверта?» — поинтересовалась она у Тайсона. «Как прошел обыск в доме Пола Ривира и старой Северной церкви?» Отсылка к сигнальной системе, которую использовали патриоты во время войны за независимость, не выходила у Нины из головы. Один, если по земле, 2, если морем. Секретный код из реальной жизни. Может, поэтому шифра и заинтересовала эта фраза? «Ничего не нашли», — Тайсон развел руками. «Детективы попросили помощи у гидов и вместе с ними осмотрели каждый дюйм. Никаких следов преступника ни у Ривира, ни у церкви. Может, шифр хотел, чтобы мы сошли с тропы? Я не про тропу свободы, а вообще», — поправилась она. «Может, он нам дал ложную наводку?» Уэйд задумчиво поскреб подбородок. «На него это не похоже. Думаю, в послании все же кроется смысл. С другой стороны, он вполне мог оставить нам ложную зацепку на случай, если мы разгадаем последний шифр и явимся в Бостон, прежде чем он покинет место убийства». «Так, в общем-то, и случилось», — заметил Кент. «Как, по-вашему, он знал, что мы в Бостоне? Был у него доступ к закрытым сведениям?» «То есть, считаю ли я, что он коп?» — переспросил Уэйд, и в комнате повисло молчание. «Не исключено. Но куда вероятнее, он просто знаком с полицейскими реалиями и следит за расследованием всеми доступными способами». «Почему он, по-вашему, не коп?» — поинтересовалась Нина. Не то чтобы она сама так считала, просто не понимала, почему коллега исключил эту возможность. Уэйд не спешил с ответом, ведь его слушали все присутствующие. Вердикт психолога-криминалиста мог сильно повлиять на ход расследования. «Да, субъекта, вероятно, привлекают профессии, связанные с властью над людьми. Полицейский, военнослужащий, врач, пилот. Однако нарциссу, который контролирует все до мелочей, сложно выполнять чужие указания. Поэтому с подобной работы его быстро уволят». «Значит, он начальник?» — предположила Нина. «Сегодня в проулке вы не смогли от него отбиться, так ведь? Он ничуть не испугался, даже когда вы держали его на мушке». Нина кивнула. «Мне кажется, это его только раззадорило». Немного замявшись, она добавила. «Раз уж речь зашла о пистолете, подозреваемый мог забрать его, пока я лежала без сознания, но не забрал. Ему хотелось острых ощущений. Сперва бороться с вами в рукопашную, затем душить, что еще интимнее. Ведь шифр не просто убийца, он одержимый властью насильник». Нина попросила разъяснений. Многие присутствующие, как и она, никогда не углублялись в дебри психоанализа. Шифр пытал каждую из девушек, прежде чем убить. Наносил увечья еще при жизни, увлеченно продолжил Уэйт, оказавшись в своей стихии. Субъекту нравится манипулировать людьми. Жестокость его заводит. Он наслаждается, когда жертвы кричат и страдают. Иными словами, он садист? Не просто садист. Он упивается властью, заставляет молить о снисхождении, обещает отпустить, а когда девушки выполняют все его желания, отрекается от своих слов. Он хочет контролировать все, что происходит с жертвами, в том числе и смерть. У Нины на лбу выступил пот. Уэйд поразительно точно описал ублюдка, вплоть до малейшей детали. Шифр других вынуждал просить о пощаде. Они тоже рыдали и мучились, в конце понимая, что все мольбы тщетны. Жгучая смесь стыда и ярости заколокотала внутри. «Что мы можем сделать?» — нарушил тишину заместитель суперинтенданта Тайсон. Уэйд, повидавший на своем веку множество серийных убийц, ответил, не задумываясь. «Можно сыграть на его самолюбии. Объявим прессе, что к делу привлекли лучших агентов и детективов. Назовем расследование «Операция Шифр». Упомянем его любимое прозвище». Профайлер повернулся к Брэк, сидевшей в окружении специалистов по видеозаписям. «Субъект наблюдает за шумихой по телевизору и в соцсетях, но, возможно, ему этого мало. Раздобудьте фотографии толпы возле мест убийств и сверьте со снимками Шифра, что у нас есть. Кто знает, вдруг удастся уточнить его портрет». У Брэк на щеках проступили ямочки. «Теперь, когда у нас есть образец ДНК, мы можем создать уточненный фоторобот на основе генетического анализа. Если, конечно, не найдем совпадение по базе ДНК». «Не найдем», — твердо сказал Уэйд и сразу обратился к Бакстону. «Нужно проверить, кто покупал авиабилеты в последние минуты перед вылетом». «Уже проверяем», — отозвался шеф. «Кстати, о полетах. Нам лучше побыстрее вернуться в Куантику. Там все наши ресурсы. Если в Бостоне появятся зацепки, оперативный штаб нас уведомит». Он взглянул на часы. «Денек предстоит долгий». Нина всецело поддержала шефа. Она взглянула на свои ладони, которые долго до красноты оттирала в горячей воде после того, как криминалист взял соскобы из-под ногтей. Нина мечтала принять душ, смыть даже мельчайшие следы, оставшиеся на коже. Мысль о том, что ублюдок прикасался к ней, вызывала дурноту. А ведь как все хорошо начиналось. По пути в Бостон коллег не покидала уверенность в успехе. Нина надеялась, что они арестуют убийцу и спасут невинную жизнь. Не вышло. Несмотря на фору и тщательный план, еще одна девушка погибла, а шифр ускользнул. И уже, наверное, готовят новое убийство.